его вырвало. Сначала мы было решили, что Агриппина тайком подсыпала ему яд. Потом поняли, что целый день лицедейства стоил ему очень многих сил. Теперь его охватила лихорадка нетерпения, и Аникет безуспешно убеждал Цезаря, что все пройдет без жучка, без задоринки. Позже я услышал от морского центуриона Абарита, командовавшего этим кораблем, что тогда случилось. Агриппина сразу направила свою изумительно отделанную каюту, но заснуть не смогла. В море к ней вернулась ее подозрительность, и она вдруг осознала, что может сейчас доверять только Ацеронии и своему управляющему Криперию Галу. Прочие же все чужие, и они наверняка опасные люди. Тогда Агриппина отправила Гала на корму. Он должен был отдать приказ, чтобы корабль пошел в Баулы. Там она собиралась переночевать, а утром при свете дня продолжить путь в Анцию. Аникет знал, что Агриппина во время своей давней ссылки на остров Пандатрия зарабатывала на жизнь нырянием за губками и отлично держалась на воде. Потому корабль был построен так, чтобы развалиться в море мгновенно. Под действием одного рычага должна была рассыпаться крыша каюты, обшитая листами свинца. Другой рычаг разрушал сам остов корабля. По вполне понятным соображениям о заговоре знала лишь небольшая часть команды. И получилось так, что каюту Агриппины оборудовали непосвященные, которые возвели над ложем ее весьма крепкий балдахин. Когда крыша каюты обрушилась, балдахин защитил Агриппину, так что она повредила себе лишь плечо. А Церония, которая сидела на полу и растирала своей госпоже ноги, вообще не пострадала. А вот Галла, упавшая крыша, раздавила насмерть. На корабле поднялась паника. Однако Агриппина сразу поняла, в чем дело, ибо ночное море было совершенно спокойным и безопасным. Она приказала Ацеронии забраться на корму и кричать: «Я Агриппина, спасите мать императора!» Тогда центурион велел своим людям убить женщину веслом, поскольку полагал, что это и есть Агриппина. А сам тем временем продолжал дергать и раскачивать второй рычаг, который заело. Наконец он решил поставить корабль бортом к волне, чтобы опрокинуть его. Часть команды, знавшая о заговоре, бросилась к наклонившемуся борту. Но остальные моряки стали карабкаться вверх, на противоположный борт, и выправили крен. Агриппина же, воспользовавшись суматохой, незаметно скользнула в воду и поплыла к берегу. Ей удалось вынырнуть довольно далеко от корабля, где никто не мог уже различить ее голову среди мерцающих в воде звезд. Когда судно скрылось за горизонтом, она заметила рыбачью лодку. Рыбаки подобрали Агриппину и по ее просьбе доставили Баулы. Центурион, однако, оказался человеком хладнокровным. Не зря выбор Аникета пал именно на него. Убедившись, что моряки убили Ацеронию, а сама Агриппина бесследно исчезла, он приказал вести полузатопленный корабль в бои, чтобы прямо из порта послать комитету гонца сообщением о случившемся. Стоило членам команды, не вовлеченным в заговор, очутиться в городе, как они тут же разнесли весть о страшном несчастье. Горожане поспешили к морю, и принялись разыскивать мать императора, спустив на воду множество лодок.